Глава 1007. Три дня, три года. На склоне впереди них появилось огненное существо. Оно подожгло человека, который сейчас кричал и смотрел в сторону Хан Сеня. Юноша нахмурился, но подумал о том, что ему повезло встретиться с людьми как раз в такой ситуации. У него появился отличный шанс доказать, кем он был, и стереть все сомнения, которые возникли у этих людей. Но перед тем, как он начал что-то делать, Лин Вэйвэй остановила его и сказала: «Пожалуйста, будь осторожен». «Да я смогу помочь», – быстро ответил Хан Сень. «Лучшее, что ты сейчас можешь делать, это защищать себя». После этих слов женщина побежала к монстру. Хан Сень хотел закричать: «Я могу убить это существо, не мешай мне!» Однако он не успел, так как люди толпой побежали к существу, желая от него избавиться. Линь Хэ был опытным бойцом. Он уже взломал 7 генных блоков и отлично использовал элемент ветра. Когда люди убивали существо, никто не выглядел счастливым, ведь только что они потеряли своего друга, который много чего пережил вместе с ними. После этого Хан Сень немного поговорил с людьми, и они приняли его в свою группу. «Сестра Вэйвэй, какое сегодня число? Меня преследовали несколько дней, и, похоже, я немного сбился», – спросил Хан Сень. После того, как Хан Сень прошел по пещере и вышел в ту же долину, в которой когда-то был, то понял, что оказался в совершенно незнакомом месте. К удивлению, обезьяны также были растеряны. Юноша сразу взлетел над облаками, а когда он успокоился, то обнаружил, что гора исчезла. Хан Сень пытался отыскать гору, но не смог. Во время своих поисков он встретил Линь Вэйвэй и остальных людей. Женщина рассказала, что на их убежище напал ужасный дух, и они ищут новое место, где остановиться. Хан Сень спросил, слышали ли они о терновом лесу, но люди не понимали, о чем он говорит. Никто из них не слышал о таком месте. «Сегодня 7-е», — ответила Линь Вэйвэй. Люди в святилищах часто не знали даты. «А какой год?» – спросил Хан Сень. 25-й год, март». Линь Вэйвэй была удивлена, что парень задал такой вопрос. «Ты уверена, что сейчас 25-й год?» – нелепо переспросил Хан Сень. Несмотря на то, что в долине, где он застрял, все время был день, ярко светило солнце на голубом небе, но парень не считал, что все это было лишь иллюзией. Конечно, юноша мог просчитаться во времени, которое он отмечал, однако он не мог спутать 3 дня с 3 годами. Но Линь Вэйвэй сказала, что сейчас был 25-й год, а за королем обезьян он погнался 4 марта. Хан Сень просто не мог поверить, что его не было всего 3 дня. «Ты хочешь сказать, что я не могу запомнить, какой сейчас год?» – спросила Линь Вэйвэй. Хан Сень был в шоке и не знал, что ответить. Он все равно не верил, что прошло лишь 3 дня. В той долине, похоже, время шло совсем по-другому. Возможно, это обезьяны изменили время. Между ними должна была быть какая-то связь, подумал Хан Сень. То, что произошло с ним на той горе, сильно озадачило Хан Сеня. Ему хотелось все обдумать и понять, кто мог так сильно изменить время. Юноша никогда не слышал о силе, которая могла так сильно повлиять на течение времени. Линь Хэ начал задавать Хан Сеню некоторые вопросы. Юноша признался, что пришел из тернового леса. Его ответ расстроил людей. «Нам нужно продолжить путь. Мы должны перейти эту призрачную гору и найти место, где мы сможем остановиться», — сказала Линь Вэйвэй. Духи были сильны, но также были суперсущества. За горой территории были разделены подобно королевствам, и в каждом из них правил либо дух, либо суперсущество. Если бы им удалось найти место, где не было бы духов, то люди смогли бы отыскать и убежище, где можно было остановиться. Хан Сень последовал за ними. Он уже взломал 9 генных блоков, однако уровень его физической силы был довольно низким. Если бы ему пришлось сражаться, то парень не смог бы конкурировать с суперсуществами или королевскими духами. По пути им встречалось множество существ, и Хан Сеню очень хотелось их убить. Но каждый раз Линь Вэйвэй прятала его за собой, будто хотела защитить. Но им встречались только существа-мутанты, и люди очень быстро их убивали. Линь Вэйвэй знала, что Хан Сень совсем недавно стал превзойденным, поэтому была уверена, что юноша был слаб. Кроме того, она считала его другом, поэтому решила, что должна его защищать. Чем выше они поднимались в гору, тем сильнее существа на них нападали. Спустя 4 дня путешествия группа людей остановилась. Перед ними возник зеленый лес, который, казалось, не имел границ. Деревья, которые они увидели, напоминали тополя с серебряными листьями. Деревья потрескивали, и по ним мелькали зеленые молнии. Если дотронуться до такого дерева, то вы умрете от удара электричеством. Все думали о том, стоит ли рисковать и пытаться пройти между такими деревьями. Молнии били на несколько метров, поэтому все понимали, что если они пойдут вместе и столкнутся с опасностью, то все окажутся в ловушке. Однако они не могли вернуться, соответственно, у них не было выбора. Они были вынуждены идти дальше. Все рисковали, входя в этот лес. Люди были очень осторожными, и никто не хотел спешить. Когда начинал дуть ветер, потрескивание становилось намного громче. Несколько листьев, по которым тоже мелькали молнии, упали с ветвей на человека. Его несли, так как он получил ранение в недавнем сражении. Как только эти листья коснулись его тела, человек закричал, его кровь начала закипать, а вскоре из головы пошел дым. К счастью, это не смогло убить человека, но группа людей стала передвигаться с еще большей осторожностью. Глава 1008. Момент жизни или смерти. «Если мы дальше будем так продолжать, то все умрем. Учитывая это, мы могли бы просто вернуться». Один из людей начал умолять уйти с этого места. Еще один человек поддержал его, остальные начали плакать или кричать. Все боялись деревьев, которые их окружали. «Вернуться? Но если мы вернемся, куда мы пойдем?» – спросил Линь Хэ. «Назад, в убежище бога ветра», – ответил мужчина. Линь Вэйвэй присоединилась к их разговору. «Ты что, забыл, что произошло в убежище? Его завивал дух. Если мы вернемся, это будет самоубийством». «Но если мы подпишем контракт, то у нас есть шанс остаться в живых», – отчаянно сказал мужчина. Все посмотрели на Линь Хэ. Похоже, что они тоже так думали. Что бы они ни выбрали, но нигде не было гарантии, что люди останутся в живых. Однако, когда они оказались среди смертоносных деревьев, то им стало казаться, что будет намного лучше вернуться к духу и, унизившись перед ним, попросить их помиловать. Если бы люди были уверены, что впереди им встретится безопасное место, где они смогут остановиться, то никто даже не думал бы о том, чтобы вернуться. Но впереди была только неизвестность, окутанная сильным страхом. Линь Вэйвэй тоже думал о том, чтобы склониться перед духом. В конце концов, такое не было редкостью в третьем святилище. В любом случае, им повезло, что изначально они оказались в человеческом убежище. «Что вы скажете?» – спросил Линь Хэ. Он по очереди посмотрел на каждого человека, и все опускали головы. Им было стыдно, что они готовы на такое пойти. «Дядя Сань, если бы впереди нас ждало человеческое убежище, то мы обязательно пошли бы дальше, а так мы даже не знаем, что там впереди», – с грустью в голосе сказал мужчина. «Дядя Сань, ты думаешь, что мы действительно сможем перейти призрачную гору? Мы только начали подниматься, а некоторые из нас уже погибли. Если мы снова встретимся с монстрами, особенно среди этих деревьев, то сражаться не будет смысла. Естественно, мы не сможем с ними справиться». Люди начали спорить между собой и высказывать свои предположения. Но это мало что могло изменить. Многие начали разворачиваться, решив вернуться. Никто открыто не говорил, что они готовы преклониться перед духом, но их действия говорили сами за себя. Каждый может контролировать свою судьбу. Не часто выпадает шанс выбрать жить или умереть, но сегодня я уверен, что у вас есть такой шанс. Этот выбор я не смогу сделать за вас. Вы можете продолжать находиться в неведении насчет того, выживете вы или нет, но продолжать двигаться вперед. Или же вы можете верить в то, что будете жить, но склонитесь перед жестоким духом и станете его рабами». Линь Хэ снова взглянул на каждого уставшего человека из их группы, а затем продолжил. У меня нет сомнений, я уверен, что хочу держать в руках своих свою судьбу. Я буду идти дальше. Конечно, я могу умереть за то, что принял неверное решение, но я никогда не буду подчиняться прихотям ожесточенного духа». «Ты не будешь возвращаться?» – спросили несколько человек. «Нет, я не могу забыть тех умерших людей, которые ценой своей жизни позволили нам сбежать из убежища. Я не допущу, чтобы их жизни были потрачены впустую», – гордо заявил Линьхэ. У всех на лицах застыло двойственное выражение. Никто не хотел оказаться в рабстве у духа, но также никто не верил, что впереди их может ждать счастливое будущее. Два варианта выбора были окутаны тьмой. «Каждая жизнь дорога. Вы сами вправе сделать выбор, и я никого не буду осуждать. Делайте то, что считаете правильным. У вас есть только одна жизнь». Линьхэ улыбнулся. «Я пойду с тобой. Лучше я умру с гордостью, чем буду вести жалкое существование, выполняя приказы духа», — сказала Линь Вэйвэй и подошла к Линьхэ. Хан Сень тоже подошел к Линь Вэйвэй, однако она быстро ему сказала: «Ты должен вернуться с ними. Тебя ждет Джи Янран. Кроме того, этот путь очень опасен для таких новичков, как ты». В этот раз Хан Сень не стал ее слушать, он просто ответил: «Даже если я вернусь, то дух вряд ли разрешит мне воспользоваться телепортом». Слова юноши заставили задуматься некоторых людей. Похоже, что они не до конца осознавали, что, вернувшись, они будут лишены свободы, и их действиями будет полностью командовать дух. Некоторые люди, которые никак не могли определиться, услышав такие слова, присоединились к Линьхэ. Остальные, не говоря ни слова, развернулись и готовились покинуть лес. Несмотря на то, что Хан Сень был очень силен, он все равно не мог гарантировать, что сможет их защитить, поэтому парень решил промолчать. «Мы равномерно распределим наши ресурсы, а затем пойдем разными путями», — решительно заявил Линьхэ. «Ты хороший человек». На самом деле Линь Вэйвэй была удивлена, что Хан Сень решил пойти с ними. Благодаря рассказам Линьфэна, женщина считала юношу достойным человеком. Но когда она своими глазами увидела, насколько решительно он был настроен, то еще сильнее прониклась к нему. Для многих превзойденных принять такое решение было очень тяжело. Даже сильным людям было трудно сделать выбор в такой ситуации. Однако Хан Сень, несмотря на свой юный возраст, принял решение, даже не раздумывая. Хан Сеню очень хотелось рассказать, что, учитывая его силу, он сможет выжить почти в любой ситуации, даже если остальные погибнут. Но парень решил держать язык за зубами. Сейчас был неподходящий момент для таких заявлений. Люди собирали вещи и готовились разойтись по разным дорогам. Судя по выражениям лиц, никто не был уверен в принятом решении. «Вперед!» – сказал Линьхэ и глубоко вздохнул. Линьхэ пошел вперед, так как он был лидером этой группы. Он должен был выглядеть уверенным и никому не показывать своих сомнений. Он должен был стать опорой для тех, кто последовал за ним. Человек не мог быть лидером, если он не знал, куда вести своих людей. Члены группы переглянулись и последовали за Линьхэ. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань и начал осматривать все вокруг. Он все время должен был быть начеку, и не только ради себя, но и ради всех людей, с которыми он шел. «Хан Сень, ты когда собираешься жениться на Джи Янран?» Линь Вэйвэй пыталась хоть немного развеселить людей, так как все выглядели очень мрачными. «Думаю, что после завершения этого испытания наступит самый подходящий момент», — ответил Хан Сень. Линь Вэйвэй хотела еще что-то сказать, но Хан Сень опередил ее и предупредил: «Осторожнее, группа существ идет этой дорогой». Все были шокированы, когда услышали слова юноши, но когда они стали присматриваться, то заметили мелькающие тени, которые приближались к ним. Глава 1009. Волчья стая. Линь Вэйвэй и остальные продолжали всматриваться в темноту, а Хан Сень больше ничего не говорил. Прошло немного времени до того, как женщина воскликнула: «Хан Сень прав, приближается много существ». Линь Хэ тоже услышал шаги существ, которые становились громче по мере того, как они приближались. Мужчина был удивлен, что Хан Сень заметил их за 10 секунд до того, как он смог их услышать. Линь Хэ уже взломал 7 генных блоков, но раз юноша смог заметить их раньше, то это означало, что он должен был взломать больше. Мужчина не мог понять, как такое вообще возможно. Линь Вэй Вэй тоже была шокирована и уставилась на Хан Сеня. Она была так же удивлена, как Линь Хэ, поняв, что юноша намного раньше их заметил приближение существ. Призрачные враги приближались, и теперь все отчетливо слышали их шаги. Люди разволновались и призвали различные души существ. Никто не знал, что их ждет и что будет, когда начнется сражение. Вскоре перед ними промелькнула зеленая тень, и пара изумрудных глаз уставилась на них из темноты. Вскоре начали мелькать и другие тени, их тела окутывали зеленые молнии. «Папа, я хочу поиграться с кошками», – неожиданно заявила Бауэр и начала хлопать в ладоши. «Бауэр, это не кошки, это волки». Хан Сень улыбнулся, когда понял, что перед ними были волки. Хан Сень понял, почему они заинтересовали девочку, ведь они были окутаны мерцающими огоньками. Однако остальные не были такими же расслабленными, как Хан Сень и Бауэр. Люди видели около 300 одинаковых волков. К счастью, казалось, что они не очень сильны. Но местность, в которой находились люди, была не на их стороне. В этом опасном лесу деревья тоже можно было воспринимать как врагов. После того, как их начнут атаковать волки, каждому нужно будет следить за своими шагами. Людям будет опасно даже просто убегать. Если они врежутся в дерево, то они могут умереть от сильного разряда. Волк выпустил в человека молнию, которая тут же была отбита кулаком, окутанным огнем. Огонь и молния столкнулись в воздухе. Блокировка оказалась успешной, однако человеку пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы сохранить равновесие. Все были встревожены от неожиданной атаки. Человека, который смог отбить первую атаку, звали Чэнь Ху. Среди группы людей он не был самым сильным. Мужчина взломал 5 генных блоков, а его уровень физической силы лишь немного превышал показатель в 1500 очков. Несмотря на то, что он смог отбить атаку, но его действие не было безупречным. Похоже, что волки все же были сильными. Хан Сень мог поспорить, что это были существа-мутанты. Напавший волк был точно таким же, как и остальные. Это означало, что все они обладали одинаковой силой и были существами-мутантами. Группа людей была довольно сильной, однако они не смогли бы отбиться от 300 волков, которые были готовы разорвать их на куски. Волк, находившийся впереди, завыл, и многие прыгнули к Хан Сеню. Юноша был счастлив, что так произошло, и подумал: «Наконец пришло мое время». «Мне надоело Вэй-Вэй, из-за которой я все время выглядел слабаком. Как она вообще посмела сделать так, чтобы все считали меня слабым?» Хан Сень приготовился к сражению. Но до того, как он успел двинуться с места, Линь Хэ достал длинный меч и громко закричал. Через мгновение 2 волка погибло, а еще несколько оказались ранены. Взмах длинного меча оказался жестоким и быстрым. Волки заскулили. Раненые волки отступили и начали скулить. Линь Хэ был рад, когда понял, что так легко может их убивать. Но он понимал, что многие из его людей не смогут действовать так же, поэтому мужчина опасался, что кто-то может умереть в этом сражении. В итоге Линь Хэ вышел вперед и сам начал атаковать, не давая возможности существам начать действовать первыми. Мужчина хотел, чтобы волки поняли, что они не просто группа путешественников и что их не может остановить такое количество существ. Похоже, что волки испугались. Однако, несмотря на свой страх, они не собирались отступать. Линь Хэ подумал о том, чтобы сбежать вместе со своими людьми. Но в этот момент послышался громкий вой. Деревья, окружающие их, задрожали, и появилась яркая вспышка молнии. Все посмотрели в ту сторону, откуда послышался вой, и увидели огромного синего волка, который сидел на камне. Он перестал выть, а вокруг его тела сверкали яркие синие молнии. На лице каждого человека отобразилось отчаяние. Они думали о том, что у них есть шанс убить все 300 волков. Но когда появился Альфа, то их уверенность быстро испарилась. Люди задрожали от страха. «Это существо со священной кровью!» Хан Сень нахмурился. Он не боялся сражаться с существами со священной кровью, однако не был уверен, что сможет справиться с альфа-волком такой большой стаи. Большинство вожаков были очень умны, поэтому если люди не смогут быстро его убить, то вскоре у них появится очень много проблем. Однажды, еще в первом святилище бога, Хан Сень столкнулся с королем лис, который контролировал огромную стаю. Юноше было очень сложно с ним справиться. Когда волки поняли, что к ним пришел их вожак, то существа быстро избавились от страха. Они решительно бросились к людям. «Быстро! Взлетайте! Я отвлеку их внимание!» – закричал Линьхэй, подняв меч, помчался к вожаку. Мужчина был решительно настроен уничтожить его. Глава 1010. Волчья стая глупо уходит. Хан Сень с восхищением посмотрел на Линьхэ. Он понимал, что, скорее всего, больше никогда не увидит этого человека, но он восхищался тем, что тот готов отдать свою жизнь и отвести волков, чтобы у остальных был шанс спастись. Юноша думал о том, что он бы, наверное, не смог пойти на такое и совершить настолько самоотверженный поступок. Вожак с презрением смотрел на них. Когда волк перевел взгляд на Линьхэ, синий свет, окутывающий его тело, стал ярче. Линьхэ понимал, что он не сможет убить вожака, но мужчина хотел привлечь к себе внимание всех волков, чтобы его люди смогли убежать. Но он не ожидал, что вожак окажется настолько умным. Существо хорошо знало, какие нужно отдавать команды своим волкам, и не особо обращало внимание на бегущего к нему человека. Линьхэ хотел развернуться и побежать к своей группе, чтобы помочь отбиться от стаи волков. Но до того, как мужчина это сделал, вожак прыгнул с камня и запустил в него яркой синей молнией. Когда оставшаяся группа увидела, что все волки направляются к ним, у них изменились лица. Они осознали, что оказались в ужасной ситуации. «Убивайте столько, сколько сможете!» Отдав приказ, Линь Вэйвэй бесстрашно побежала навстречу приближающимся существам. Чэнь Ху и остальные не стали медлить, они мужественно приготовились к сражению. «Дайте мне шанс показать свои умения!» Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и притупил все чувства большой стаи волков. Пока Хан Сень находился в долине, он постоянно практиковал сутру кровавого пульса, но когда парень с ее помощью взломал 9 генных блоков, он понял, что больше ничего не может достичь, поэтому юноша вернулся к практике сутры Дун Сюань. В ней он смог достичь 4 уровня. К сожалению, даже достигнув 4 уровня, он не мог подавлять 8 чувство окружающих. Этот уровень только увеличил радиус действия тех способностей, которые были до этого. Это очень разочаровало юношу. Но это не означало, что действие сутры Дун Сюань было неэффективным. Использовав свой навык, он превратил всех волков в стаю безголовых цыплят. Существа начали бесцельно бродить вокруг, не понимая, куда им нужно идти и что делать. К сожалению, этот эффект действовал только на стаю, но его было недостаточно, чтобы повлиять на их вожака. А это означало, что король волков, как и король обезьян, уже открыл свое 8 чувство. Линь Вэйвэй уже смирилась с тем, что это, скорее всего, будет ее последним сражением, и она здесь погибнет. Но неожиданно волки, которые были перед ней, утратили свою цель. Они оставались на своем месте и, похоже, не знали, что делать дальше. Изначально люди решили, что это специальный план волков, но когда они побежали к ним и начали атаковать, существа не стали уклоняться. Люди легко начали убивать волков, а те ничего не делали, чтобы защититься. Волки вели себя так, будто лишились мозгов. Казалось, что они не ощущали даже боли. Они продолжали стоять на своих местах и ждать смерти. Несколько волков подпрыгнули и выпустили молнии, однако те поразили их же союзников. Хан Сень тоже начал убивать существ-мутантов, но скоро понял, что в этом нет необходимости. Он уже собрал максимальное количество мутантных очков гена, соответственно, ему не нужна была их плоть. После того, как он притупил все их чувства, они также утратили зрение и слух. Осязание тоже было заблокировано, поэтому они не ощущали никакой боли. Казалось, существа специально позволяют себя убивать. Довольно быстро люди смогли уничтожить 30 волков. Хотя никто из людей не мог понять, что происходит, все были рады, что они так легко убивают существ. Глядя на происходящее, Линь-Хэ также был счастлив. Когда вожак заметил, что с его стаей что-то не так, он громко завыл. Но существа, естественно, ничего не услышали. Они либо продолжали стоять на месте и пытались сохранить равновесие, либо бесцельно бродили по кругу. Видя, что его подчиненных так легко убивают, вожак решил сбежать. Его скорость была очень большой, и спустя мгновение он исчез. Линь-Хэ вернулся к своим людям и, подойдя к Хан Сеню, начал убивать отупевших существ, которые совсем недавно пытались их съесть. Группе людей удалось убить чуть больше сотни волков. Существа, которые находились позади остальных, смогли спасти свои жизни, но только благодаря тому, что бесцельно пошли в другом направлении. «Эти волки устно отсталые, что ли?» – спросил Чэнь Ху. Все выглядели счастливыми. С того момента, как они покинули свой дом, люди на протяжении нескольких недель опасались за свои жизни, поэтому им было очень приятно, что они настолько легко убивают врагов. Вся скопившаяся злость, наконец, вырвалась наружу. В прошлом они вместе охотились на существ со священной кровью, но такие сражения были очень трудны. Такая охота длилась долго и сильно изматывала. К тому же люди всегда соблюдали осторожность. Но теперь все очень радовались тому, что могли так беззаботно рубить своих врагов. «Дядя Сань, а что произошло с этими волками?» Линь Вэйвэй считала, что Линь Хэ что-то с ними сделал. Но мужчина покачал головой, давая понять, что он тоже не понимает, что случилось с существами. После этого Линь Хэ взглянул на Хан Сеня. Мужчина хорошо знал своих людей и знал все их способности. Единственным человеком, которого он почти не знал, был Хан Сень. Кроме того, этот парень смог обнаружить приближение волков до того, как он их услышал. «Хан Сень, это ты что-то сделал, верно?» – спросил Линь Хэ. Юноша кивнул и сказал: «Да, я притупил их 6 чувств». Хан Сень не решился сказать, что он уничтожил все 7 их чувств, иначе это могло сильно шокировать людей. Линь Вэйвэй только хотела сказать, что Хан Сень не мог такого сделать, так как он только недавно стал превзойденным, но сейчас у нее перехватило дыхание, и девушка не могла в такое поверить. После этого все по-другому посмотрели на Хан Сеня. «Неудивительно, что президент Жи позволил тебе жениться на его дочери. Ты всем нам спас жизни», — Линь Хэ похлопал юношу по плечу. «Хорошая работа, брат Хан». Чэнь Ху показал ему 2 больших пальца. Линь Вэйвэй смотрела на парня так, будто первый раз видела. «Маленький Сень-Сень, почему ты не сказал мне, что умеешь такое делать?» – спросила Линь Вэйвэй у Хан Сеня, отчего тому стало неловко. К счастью, она не была рассержена и, похоже, не считала, что ее оскорбили. Глава 1011. «Мое время блистать». Лес со множеством молний не был подходящим местом для долгих разговоров. Немного поговорив, группа людей услышала, что вдалеке начали выть волки. Когда звуки стихли, стало казаться, что деревья, окутанные молниями, начали передавать какие-то сообщения между собой. Видя это, Чэнь Ху и остальные разволновались, все понимали, что их испытания еще не закончились. Вдали выжившие волки блуждали по зарослям и наблюдали за путешественниками. «Если у тебя хватит смелости, то иди сюда и сразись с нами. Твои волки ничего не смогут нам сделать!» Чэнь Ху начала раздражать эта ситуация. Мужчина не мог сдержаться, чтобы не начать оскорблять существ. «Давайте ускоримся и постараемся как можно быстрее выбраться из этого леса», – заявила Линь Вэйвэй. «Не бойся, в этом нет необходимости. Я уверен, наш друг Хан Сень сможет их остановить, если они снова решат к нам приблизиться», — сказал Чэнь Ху. «Все эти разговоры только останавливают нас. Нам стоит поторопиться. Я взломал только четвертый генный блок, поэтому если среди них окажутся существа со священной кровью, то моя сила не подействует на них так же эффективно. Мы окажемся в плохой ситуации, если нам придется сражаться с волками со священной кровью», — сказал Хан Сень. «Но здесь только одно существо со священной кровью. Это их вожак», — Чэнь Ху рассмеялся. Группа людей продолжала передвигаться по лесу, но они видели, что все больше и больше волков преследуют их. На них смотрели десятки ярких глаз. Некоторые существа шли позади, некоторые впереди, и они время от времени начинали выть. «О нет, похоже, что сейчас нас окружает около тысячи существ», — сказал Линь Хэ. Люди не видели вожака, но количество волков было достаточным, чтобы члены группы начали испытывать страх. Чэнь Ху ничего не говорил, но нервы Линь Вэй Вэй были на пределе. Для группы людей складывалась опасная ситуация. Если бы Линь Хэ обладал такой же аурой, то он намного лучше бы понял сложившуюся ситуацию. Но мужчина не обладал такой способностью, поэтому только Хан Сень полностью осознавал, что творилось вокруг. Юноша был самым настороженным среди остальных. Хан Сень знал, что количество волков было намного больше, чем думал Линь Хэ. Их было около 2300, и все они периодически выли. Несмотря на то, что среди них не было существ со священной кровью, но учитывая их количество с волками, было почти невозможно справиться даже с самым сильным людям. «Волки кажутся очень голодными. Будьте внимательнее». Как только Лин Хэ это сказал, вожак стаи проявил себя. Они не успели отреагировать, как появилось четыре вожака. Существа приближались с разных направлений, окружая группу людей. «И зачем я такое сказал?» Чэнь Ху жалел забрать свои слова обратно. Но теперь он больше не дразнил и не насмехался над волками. Хан Сень смог бы справиться с такой толпой волков-мутантов, но юноша был не в силах противостоять четырем существам со священной кровью. Четыре вожака завыли в унисон, и множество существ побежало к группе людей. Хан Сень быстро притупил их чувства, так же, как и в прошлый раз. «Фу, они такие глупые! Разве в прошлый раз их ничему не научил?» Чэнь Ху пытался приподнять настроение. Однако, в отличие от прошлого раза, волки не остановились. Они продолжали приближаться на довольно высокой скорости. Волк ударился в дерево. От такого удара оно затряслось, и с его ветвей посыпались листья. «О, нет!» – вскрикнул Линь Хэ. Существа стали использовать новую тактику. Они бились в деревья, чтобы листья, которые окутывали молнии, начали падать на людей. Пока листья падали, между ними сверкало много молний. Люди достали оружие и пытались отбиться от листьев, чтобы те не смогли коснуться их тел. Когда оружие дотрагивалось до листа, он будто взрывался. Это было страшное зрелище. Начался настоящий ливень из листьев. Касание одного листа было достаточно, чтобы человек начал ощущать невыносимую боль и больше не мог поднять свое оружие. «Эти волки очень умны», — сказала Линь Вэй-Вэй. Все ее надежды начали рушиться. Хан Сень криво улыбнулся. «Я недооценил их хитрость. Мне не стоит удивляться тому, что они придумали, как противостоять нам». Линь Хэ без остановки уничтожал падающие листья. Если бы не он, то группа людей не смогла бы столько продержаться. Волки не переставали бить по деревьям. Все больше и больше листьев опадало с веток, а существа решили броситься на людей и уничтожить их в ближнем бою. «Мое время блистать!» Хан Сень начал краснеть. Казалось, его тело состоит из крови. Его черные зрачки тоже стали красными. В них появилось много кругов. В зрачках Хан Сеня было 7 кругов, а это означало, что он активировал 7 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса. Его уровень физической силы был около 1500 очков, поэтому если он активировал бы 8-й взломанный генный блок, он мог сам бы себе нанести повреждения. Хан Сень начал использовать сверхискусство Феникс. Его тело окутало сильное пламя. Теперь этот огонь не был черным, на него влияло сутра кровавого пульса, и пламя стало демонически красным. Это выглядело ужасно. Глава 1012. Убийство короля волков. Молнии окутали поле сражения, и бойцы начали терять надежду, но неожиданно они заметили красное пламя. Хан Сень стоял на месте, а красное пламя охватывало все его тело. Парень поднял руку, и появилось 1000 огненных птиц, которые жаждали убийства. Их было так много, что они, подобно вуали, покрыли небо. Сначала огненные птицы устремились к листьям. От их прикосновения листья моментально сгорали. Пламя продолжало бушевать вокруг тела Хан Сеня, и юноша создавал все больше и больше огненных птиц. Когда они уничтожали лист, из пепла появлялась кровавая птица. Там, где раньше была молния, теперь был огонь. Лес стал похож на ад, и люди увидели, что все это делает Хан Сень. Огонь быстро окутывал все вокруг, все превращалось в пепел, а затем из пепла появлялись новые птицы. Это напоминало распространение вируса. Огненные птицы не угасали и продолжали сжигать голодных волков. Существа начали выть, будто молили о пощаде, но им уже никто не мог помочь. Их вой напоминал мучение душ в аду. За короткое время умерло бесчисленное множество душ. Кроме того, вокруг все полыхало. Люди уставились на Хан Сеня, который стал чудовищем, создающим огонь. «Феникс? Но этот навык не может быть настолько мощным!» Линь Хэ пытался что-то сказать, но он был шокирован, видя, что происходит. Вожаки снова громко завыли, когда заметили, что остальные волки в страхе разбегаются. За мгновение была сожжена дюжина деревьев и сотни волков. Однако вожаки не собирались убегать. Их окутало синее свечение. Волки устремились к группе людей. Но юноша не собирался зря тратить время и ждать, пока существа приблизятся к ним. Он превратился в феникса и полетел к одному из вожаков. В сторону Хан Сеня полетело 7 молний. Это означало, что волк взломал 7 генных блоков. Это было очень страшно, так как у существа был очень высокий уровень физической силы. Когда столкнулись молнии и огонь, возник настоящий огромный фейерверк. Но Хан Сень не остановился. Юноша бесстрашно устремился к вожаку, подняв меч Тайя. В ответ существо обнажило клыки, по ним тоже мелькала молния. Волк задрал голову, приготовившись вцепиться в горло Хан Сеня. Когда пасть оказалась у цели, существо сомкнуло зубы. К удивлению, он не зацепил своего врага, зато на теле вожака появилась рана. Король волков вздрогнул, и из раны, нанесенной Хан Сенем, потекла кровь. Казалось, что существо вот-вот замертво рухнет на землю. Люди были повергнуты в шок, когда увидели, что юноша одним ударом убил существо со священной кровью, которое взломало 7 генных блоков. Линь Вэйвэй думала о том, что ей это все чудится. Она не могла понять, как Хан Сень, находясь около года в 3-м святилище бога, смог такого достичь. Похоже, что он смог собрать максимальное количество супер-очков гена до того, как стал превзойденным. Но все равно он находится здесь около года. Как он смог стать настолько сильным? Линь Вэйвэй опустила голову. На ее лице отразилось недоумение. Информация. Убито существо со священной кровью волк молнии. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Услышав сообщение, Хан Сень не стал останавливаться. Он направился к другому вожаку. Сутра кровавого пульса была довольно простой. Не имело значения, сколько генных блоков взломал соперник. Навык подпитывал кровавой силой все, что делал тот, кто его использует. Чем больше было взломано генных блоков, тем больше была кровавая сила. Без этого усиления, даже с мечом Тайя, Хан Сень не смог бы убить волка одним ударом. Все были шокированы. Даже волки казались удивленными после того, что произошло. Не раздумывая, они решили убежать, чтобы не стать следующей жертвой такого сильного человека. Юноша догнал одного из них и начал атаковать. Пламя Феникса мгновенно уничтожило 7 выпущенных молний. Затем Хан Сень воткнул Тайя глубоко в горло существа. Парень убил еще одного вожака одним ударом. Информация. Убито существо со священной кровью «Волк-молния». Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Остальным вожакам удалось сбежать. Они были в ужасе от действий человека и приложили все усилия, чтобы скрыться. Если честно, напуганы были не только существа. Даже Линьхэ и остальные люди оказались шокированы. Сила, которую они только что увидели, была за пределами их понимания. Линьхэ мог сразиться с одним вожаком, но это было бы очень длинное и тяжелое сражение. В таком бою было бы довольно сложно определить победителя. Но Хан Сень убил вожака одним ударом. Мужчина очень редко был настолько удивлен и даже не мог вымолвить ни слова. «Боже мой! Брат Хан такой сильный! Вэй-Вэй, разве ты не говорила нам, что он совсем недавно стал превзойденным?» Чэнь-Ху был поражен зрелищем, который только что увидел. «А я сказала вам это, так как это действительно правда». Вэй-Вэй не знала, что еще сказать. Но у Хан Сеня не было времени, чтобы насладиться победой. В этот момент волки перестали убегать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.